Так называемые диффузионисты, собравшие много свидетельств совпадений в традициях между азиатскими и древними американскими культурами, настаивали на взаимопроникновении культур. Альмеки и китайцы вкладывали одинаковый божественный смысл в символику ягуаров, тигров и драконов. У них были очень похожие некоторые игры. Те и другие вкладывали в рот покойникам нефритовый шарик. Почвенники решительно отвергали все эти аргументы, настаивая на автономном развитии американских культур. Профессор Хань сверил иероглифы на фигурках со своими словарями и обнаружил, что они очень напоминают те, что были найдены во время раскопок на панцирях черепах в древнекитайской столице Аньян. Профессор даже предположил версию прочтения одного сюжета. Иероглифы на нефритовых табличках, на его взгляд, гласили: «Правитель и вожди кланов основали здесь королевство». Строгий ученый был так взволнован, что сказал своим коллегам: «Жаль, что до этого дня не дожил мой отец, директор Национального архива». Хань Пиншэнь нарисовал сюжет в духе Джозефа Конрада. Вот как, на его взгляд, могли развиваться события. Что было накануне воцарения династии Джоу, пришедшей на смену Шан? Армия Шан была окружена, император убит, а остатки преданных ему войск добрались по реке до океана и затем с попутным ветром доплыли до Японии. Потом направились в сторону Калифорнии и высадились где-то у берегов современного Эквадора. Бетти Мегерс, археолог из Смитсоновского института, которая убеждена, что мореходные качества китайцев той поры историки явно недооценивают, назвала версию профессора правдоподобной. Выходит, открыта самая древняя письменность Нового Света и отмечено рождение первого китайского поселения в Америке 3000 лет назад. Возможно ли? Большинство ученых отнеслись к этой идее скептически, считая, что для подтверждения версии фактов все-таки недостаточно, нужны новые поиски. Вечный властитель Китая. Слухи об этом витали столетиями. Легенда гласила, что в 150 километрах к юго-западу от Пекина скрывается подземная гробница некоего древнего властителя, однако вход туда недоступен никому, даже воры не способны проникнуть внутрь. Лишь в 1968 году, во время строительных работ, солдаты Народно-освободительной армии Китая случайно обнаружили некий подземный ход. Вслед за бойницами пришли археологи. Туннель привел их к нескольким гротам. В этих пещерах и был обнаружен деревянный дворец, крытый черепицей. Здесь нашлось место и для подобающих правителю построек и предметов. Взоры ученых предстали конюшни, двухколесные повозки, кладовые для мяса, зерна, фруктов и овощей, парадный зал для пиршеств и торжественных церемоний. Его свод уходил ввысь на 7 метров, а также купальня. Рядом находилась сама усыпальница, где стоял деревянный гроб, покрытый лаком и украшенный нефритом. 2000 лет назад здесь был погребен Лю Чен, брат тогдашнего императора и правитель одной из провинций Срединной империи. Для своей супруги, принцессы Дуван, он велел провести в 120 метров от своей усыпальницы, похожей на нее, мавзолей. Сановную семью снабдили множеством предметов, которые будут надобны ей в пути в вечность. В погребении хранились бронзовые лампы и курительницы, шелковые ткани и нефритовые безделушки. Да, оба подземных дворца оказались прямо-таки кладезем сокровищ. Тогдашние властители могли позволить себе такую роскошь. Время распри, раздиравших страну, миновало. Вот уже целый век минул с той поры, как китайские земли были огнем и мечом сплочены в единую империю. Наступила эпоха процветания, и дары, принесенные за гробовую черту, напоминали об этом. Особенно поразил ученых погребальный наряд царицы. Он был сшит из 2000 с лишним нефритовых пластинок, скрепленных золотыми нитями. По тогдашним поверьям, нефрит уберегал тело усопшего от тления. Подобно египтянам, китайцы верили, что душа человека будет жить вечно, если тело его сохранится нетленным. Ради этой благой цели все телесные отверстия были надежно замкнуты нефритом. Судя по всему, покойный Лю Чен так жаждал бессмертия, что даже за гробовой чертой решил не отказываться от услуг сведущих врачей. Китайские археологи обнаружили золотые и серебряные иглы для акупунктуры, а также бронзовую чашу для приготовления настоев из целебных трав. Властитель, избавленный от забот на этом свете, был убережен от страданий и в жизни иной, вечной.